За неделю до смерти. Мы с шефом решили больше не принимать посетителей и закрыть ресторан. Теперь это уже не имело смысла. А Джесси целыми днями смотрел в окно. У нас осталось всего 8 дней до конца отпущенного времени. Через 8 дней нам придется навсегда покинуть этот бренный мир. Когда я впервые встретил Сохо, у меня не было причин оставаться 49 дней на этом свете. Я думал, это станет лишь продолжением моего безрадостного существования. Ведь с самого рождения, будучи Ван Дайоном, я не любил жизнь. Мне никогда не доводилось в радостном предвкушении ждать следующего дня. Быть Дайоном невыносимо трудно. Поэтому в какой-то момент я отказался от всего, что мне было дано. Я решил забыть, кто я такой. С наступлением утра я, механически как робот, делал то, что положено было делать. По возможности я старался ни о чем не думать. И мне стало легче терпеть эту жизнь. Я решил прожить так до самой смерти. Может быть, поэтому я и не испытал боли, когда понял, что умер. Просто неотвратимое событие наступило быстрее положенного. И я равнодушно это принял. Даже был благодарен за то, что пришел конец моей постылой жизни. Если бы не Аджаси, я, не раздумывая, отказался бы от предложения Сохо. Теперь, когда осталось 8 дней, я не знал, как мне поступить. От осознания, как короток отведенный нам земной срок, я сжимался, словно мое тело сдавливали тиски, и не мог дышать полной грудью. Было безумно жаль уходящего времени. «Если проехать 5 станций метро, можно прийти к отелю, в котором я работал». А Джесси, довольно долго неподвижно простоявший у окна, задумчиво расправил скрещенные на груди руки. «Что за отель?» — спросил я из вежливости, не испытывая особого интереса. «Он находится в таком месте, откуда видно реку». «А, тот отель. Я видел его, проезжая на метро. Его черепичная крыша, а особенно стены, украшенные витиеватым узором с птицей фениксом, выглядели роскошно. Помню, как однажды мы ехали с бабушкой на метро. Обычно я никуда не ходил с ней. Сам не знаю, почему мы были вместе в тот день. При виде отеля бабушка опечалилась. Моя знакомая справляла в этом отеле 70-летний юбилей. У нее завидная судьба, потому что все дети очень хорошие. А мне до самой смерти не то что юбилей в таком отеле не справить, но и постоять перед ним не придется. Эх, судьба моя злая!» Приговаривая «эх, судьба моя злая», бабушка терла под носом засаленным носовым платком. «Еще бы, что делать в шикарном отеле таким, как ты, бабушка?» Думал я про себя, глядя на ее морщинистое лицо с темным старческим пятном, расплывшимся под носом. «Интересно, сколько же там стоит поесть?» Бабушка все терла и терла его. «Не знаю». «Хорошо бы при жизни разок в таком месте пообедать», — помечтала бабушка с жалобным видом, глядя на отель. Я только фыркнул про себя, потому что вероятность осуществления этой мечты была близка к нулю. «А что вы делали в том отеле?» «Как что делал? Работал шеф-поваром. Я готовил блюда итальянской кухни». «Значит, те блюда, которые Аджаси готовил для наших посетителей, соответствовали уровню того отеля». С трудом верилось, что все это время я ел еду, приготовленную шеф-поваром шикарного отеля. Интересно, что скажет бабушка, когда узнает об этом? Наверное, что-то вроде этого. «Ну, Дайон, тебе крупно повезло с твоей судьбой попробовать такие блюда». «В том отеле я впервые встретил Джион. Вообще-то она была медсестрой, но бросила работу, выучилась на повара и пришла в наш отель на практику. Она мечтала открыть красивый ресторан и готовить изысканное блюдо. Когда я увидел ее в первый раз, у меня перехватило дыхание. Именно тогда я понял, что значит влюбиться с первого взгляда. А Джесси снова скрестил руки на груди и посмотрел в окно. Его голос едва заметно дрожал. Джи-Йон хотела принять участие в крупнейшем в стране конкурсе поваров. Все повара, получившие призы на этом конкурсе, прославились и снимались в телепередачах. Получали профессиональное признание. Я хотел помочь ей. Вдвоем мы придумали несколько новых блюд. То время было для меня самым счастливым. Сливочная нежность — ее самое любимое блюдо. Но, как назло, незадолго до начала конкурса я уехал в заграничную командировку. На 2 месяца. А когда вернулся из командировки... Он замолчал. Я ждал продолжения, но он не спешил. «Она проиграла?» «Нет», — Джесси помотал головой. «Она получила приз, самый главный. Но после этого я больше не видел ее». «Ох, она получила денежный приз и пропала». Мне казалось, что в моей голове сложилась картина. Джи-Йон получает денежный приз за победу в конкурсе и скрывается от шефа, чтобы не делиться с ним. А Джесси делает все возможное, чтобы найти ее. Я думал, что история их отношений необычна и полна романтики, но, оказывается, дело банально было в деньгах. Проблема была не в призе. Она потом перевела сумму на мой счет. «И в чем тогда причина?» Едва прояснившееся было в моей голове, картина опять стала запутанной. «Потом. Давай поговорим потом». А Джесси окончательно замолчал. Небо, нависшее над станцией метро, медленно окрасилось багряными красками. Приближался конец еще одного дня. «Разве нам не нужно потратить все деньги? Как-то жалко оставлять их здесь», — осенило меня вдруг. «В любом случае люди умирают, так и не успев израсходовать накопленные деньги. Они знают об этом, но все равно продолжают рвать жилы и пашут в поте лица, чтобы побольше заработать. Они так трясутся над ними, что порой даже не позволяют себе их потратить. А потом все деньги достаются другим людям. У меня в банке тоже лежит довольно крупная сумма. Я ведь хотел жениться на Джи-Йон, купить красивый дом, сделать сногсшибательный ремонт. Хотел украсить двор живой изгородью из кустов камелий. Она обожает их. Считается, что цветы камелий сохраняют красоту до самого конца, даже когда их лепестки опадают. Все, что любит Джи-Йон, люблю и я. А еще я хотел посадить во дворе деревья, айву и ююбу. Хотел выкопать маленький пруд, чтобы в нем цвели лотосы и плавали карпы. А под стрехой крыши повесить множество ветряных колокольчиков, чтобы слушать, как поет ветер. Я был так счастлив, когда копил деньги, рисуя в воображении все эти картины. Так надо было быстрее осуществлять мечту. Почему вы откладывали ее до такого возраста? А теперь ваши деньги потратят родственники. Ни с того ни с сего мне стало жалко чужих денег. Копить, копить и даже не получить от них удовольствия. Не так просто встретить девушку, на которой захотелось бы жениться. За 40 с лишним лет своей жизни я впервые задумался о женитьбе только после встречи с Джи-Йон. До этого был убежденным холостяком. Из родных у меня никого нет. А что будет с вашими средствами на банковском счете? Сам не знаю, что с ними будет. Не только с деньгами, но и с ценными бумагами, и квартирой, и студией, где я жил. А Джесси, «А вы были богатенький», — подытожил я. «Раз он работал шеф-поваром в фешенебельном отеле, значит, наверняка хорошо зарабатывал. И вы не знаете, что будет с квартирой?» «Понятия не имею», — равнодушно ответил он. «Ну, вы правда раздражаете меня. Хоть бы заранее оставили завещание, что делать с вашим имуществом в случае смерти. Как можно быть таким непредусмотрительным, тем более если живешь один?» Я никак не мог успокоиться. Так жалко мне было денег, пусть и не моих. «Я не знал, что умру так скоропостижно. Мне было всего 42, и я был совершенно здоров по результатам прошлогоднего обследования. Посуди сам, разве я мог себе представить, что все случится именно так?» «Вы такой странный. Просто зайдите в интернет и посмотрите. В день происходит такое количество несчастных случаев, что и не счесть. Никто не знает, как умрет. Попадет под машину, сгорит при пожаре или случайно упадет в яму на дороге. Смерть сейчас подкарауливает повсюду. Когда мой папаша пил каждый божий день, бабушка пугала его, что он так заболеет и умрет раньше времени. Уговаривала его бросить пить. А он, самоуверенный, только шутил, что ни в коем случае раньше бабушки не помрет, на что она отвечала, что рождаются по старшинству, а умирают без очереди, и никто не знает, кто раньше отправится на тот свет. Но раз ты такой умный, то наверняка приготовился к смерти и заранее написал завещание, — предположил он. Я? Ну да, ты. Нет. У нас же с вами разные ситуации. У меня ничего нет. Зачем завещание? Все равно жилья у меня нет. У меня нет и денег, кроме 11 тысяч вон, спрятанных в школьном шкафчике. Ведь смешно писать завещание на такую сумму. Несчастная мелочь. Но почему? Завещание не всегда касается денег. Разве нельзя написать важные, последние слова близким людям? «Ха! И кому это я должен был написать?» — грубо спросил я. Но в этот миг в мыслях возникло лицо бабушки. Может быть, стоило заранее написать ей записку? «Бабушка, я хочу тебя предупредить на всякий случай. Если вдруг я умру, ты шибко не пугайся, ладно?» «И Сучану, если я вдруг умру, ты не виноват». Как было бы здорово, если бы я узнал день своей смерти примерно за неделю до этого, я бы смог как следует подготовиться. С сожалением вздохнул я. А Джесси украдкой посмотрел на меня. «Да, вся ирония в том, что мы живем и не знаем, когда это случится». «А что, если представить, будто мы с вами вернулись в прошлое, до смерти, и кто-то предупредил нас, что нам осталось жить всего неделю? Что бы вы сделали за это время?» — полюбопытствовал я. Шеф вскинул подбородок и всерьез задумался. «Думаю, что даже если бы меня предупредили, я вел бы привычный образ жизни. Но бумажку с завещанием, наверное, написал бы. Ведь каждому есть что сказать перед смертью». «Мне кажется, вы не привыкли сожалеть о чем-то в своей жизни». «Ну, я бы не сказал, что это именно так. Хотя за неделю до своей смерти, скорее всего, ни о чем не сожалел бы». «Ну, а ты? Как ты бы провел неделю до смерти?» — спросил Аджаси после длительного молчания. «Даже не знаю», — я задумался, стуча пальцем по столу. «Думаю, что записку в любом случае оставил бы». «Кому? Ах, да, ты же говорил, что ты дружил с мальчиком по имени Сучан. Ты, наверное, хочешь ему что-то сказать. Ни в коем случае не вини меня, если я попаду в аварию на угнанном у тебя мопеде или что-то в этом роде». «Ну и воображение у Аджаси». «Нет, не только это». «А может, ты хочешь ему сказать, чтобы он не терпел побои отца?» «И это тоже. Чтобы не стоял на месте, как дурак, а сопротивлялся, или хотя бы бежал от него», — но больше всего... В общем, нужно оставить ему послание. Хоть и не могу сказать точно, какого содержания. У меня в голове такая каша из мыслей, которые я никак не могу привести в порядок. Я нащупал и вырвал острую занозу, опасно торчавшую из деревянной поверхности в углу стола. Но сделал это неудачно, и она воткнулась мне в палец. От неожиданной и острой боли хаос в голове рассеялся. В это мгновение я осознал, что смерть приходит так же неожиданно, без предупреждения. «А, Джоси, я все хотел узнать, а кому достаются деньги с карт, которыми посетители расплачивались за еду? Ведь Сохо не человек, и ей не нужны деньги. Разве вам не любопытно?» «Кто еще, кроме Сохо, посмеет воспользоваться этими деньгами? Нежити тоже могут понадобиться деньги. Ну, чтоб вводить в искушение людей, например. Она могла и нас использовать, потому что ей нужны были деньги. Если бы я заранее знал, что не смогу выйти из ресторана, я бы поторговался бы с ней. Подлая лиса. Отбрехалась, всучила бумажку с предосторожностями и упорхнула с дуновением ветра, не сказав самого главного. Но погоди, я этого так не оставлю. Припомню при встрече». Подумав над его словами, я понял. Сохо хотела не только глоток крови. Мы с шефом нужны были ей как рабочая сила для добычи денег. «А что вы сделаете, если не хотите все так оставить?» Сохо почти за 1000 лет напилась горячей крови 1000 человек. Она говорила, что одной ногой уже находится на пороге бессмертия и вот-вот станет птицей-фениксом, которая намного могущественнее человека и во многом превосходит его. Не ходит, а летает, может обходиться без еды. И Аджаси для нее совсем неравный противник. «На худой конец хоть усы ей вырву!» Я не сдержался от смеха в ответ на его слова. «Позовите меня, когда будете это делать». «С твоей помощью я лисе не только усы, но и с головы все волосы повыдергиваю». Он тоже рассмеялся. «А с другой стороны, я даже благодарен ей, что получил такой шанс». «И я». «Что? Ты ведь не шибко и хотел? Разве не я тебя притащил сюда?» «Вначале да, но потом я все переосмыслил. А что делать с мешком денег, который у нас в комнате? Мы можем потратить их, как захотим? Даже если и можем, как же мы их потратим, не выходя отсюда? Эх, они совершенно бесполезны. Наверное, Сохо сама распорядится ими». А Джоси безучастно смотрел в окно, глубоко задумавшись над чем-то, и лишь поздно ночью ушел к себе. Свет в комнате погас почти сразу. А я, как всегда, сдвинул столики и улегся на них. Через час нам останется 7 суток из отпущенного времени. Ровно неделя. «Через неделю я умру по-настоящему. Навсегда», — ворочался я, тщетно пытаясь заснуть.